744. Ноябрь, 19. Какие бедствия и катаклизмы нужны, чтобы люди опомнились и подняли взоры свои кверху? Поразительны людская тупость и нежелание помыслить о происходящем. А ведь неуравновесие стихий будут возрастать, и бедствия усиливаться и учащаться. Покрывало непонимания наброшено на сознание. Кто набросил его? Не тьма ли? И даже вы, знающие и имеющие предупреждение, даже вы забываете о даваемых знаках. Надо настроить сознание на близость стремительно надвигающихся мировых событий, и надо быть готовым к ним, храня полное равновесие и связь с иерархией. Только так устоите.